Диета для сладкоежек. Оказывается, можно есть сладкое и худеть. Предлагаем несколько эффективных диет для тех, кто не представляет ни дня без сладостей. Зачем насиловать свой организм, если можно без всяких психологических травм уменьшаться в объемах? Правда, вам все-таки придется отказаться от пирожных, тортиков, конфеток. Ваши сладости – курага, изюм, инжир, финики. Все эти продукты очень сладкие, вкусные, полезные. Съедать их можно по 100 граммов в день. Только не подумайте, что каждого сухофрукта. Конечно, 100 граммов сухих фруктов в совокупности или чего-то одного. Это уже как вам больше нравится. Дополнят ваше меню 2 литра кефира, 1 килограмм любых свежих фруктов и полкило свежих овощей. Пить вам можно воду, лучше не газированную, и зеленый чай с лимоном и без. Просто, не правда ли? Мария, 33 года. Обожаю сладости. Кажется, что от всего могу отказаться, только не от них. Сначала скептически относилась к замене бисквитов и печенюшек на сухофрукты, но решила попробовать посидеть на диете недельку. Дискомфорта не почувствовала и сбросила 4,5 килограмма. Вот еще более приятная, на мой взгляд, диета для сластен. Она также позволяет сбросить за неделю до 5 килограммов. Предлагается только 2 варианта дневного рациона, которые вы будете чередовать. Первый день. Завтрак. 2 сваренных вкрутую яйца, чай с 2 чайными ложками меда. Обед. 50 граммов сыра, 150 граммов обезжиренного творога с каким-нибудь одним фруктиком или 1 чайной ложкой варенья. Ужин. 100 граммов отваренной, обжаренной или запеченной рыбы, 1 порция молочного мороженого и пара фруктов. Второй день. Завтрак. 1 вареное яйцо, чай с 2 чайными ложками меда, пара фруктов. Обед. 150 граммов нежирного или маложирного йогурта, чай с 2 чайными ложками меда. Ужин. 100 граммов вареного, жареного или запеченного нежирного мяса. Кусочек хлеба, ржаного или с отрубями. 1 порция молочного мороженого и пара фруктов. Конечно, не стоит сразу после мяса или рыбы есть мороженое с фруктами. Лучше подождать пару часиков, чтобы растянуть процесс еды и не смешивать в желудке настолько разные продукты. Можно придерживаться и следующего меню. Завтракайте 1 стаканом кефира и фруктовым салатом из яблока, мандарина и киви. Обедайте 200 граммами рыбного бульона с брюссельской капустой, 150 граммами отварной куриной грудки, 300 граммами тушеных овощей и стаканом йогурта без всяких добавок, до 5% жирности. Ужинайте стаканом кефира и фруктовым салатом из яблока, мандарина, киви. Эта диета поможет бороться с неимоверной тягой к сладкому, поскольку основана на употреблении низкокалорийных продуктов, снижающих уровень инсулина, а следовательно, притупляющих голод. Лера, 25 лет. Я большая сластена. Люблю конфетки с кофе, чай с пирожными, мороженое. Привлек мороженое-медовый вариант диеты для сладкоежек. Не верилось, правда, что так питаясь, можно сбросить лишние килограммы. Но это произошло. За неделю минус 4,9 килограмма. Думаю, что поправляемся мы не потому, что едим сладкое, а потому, что едим его много, да еще в дополнение к другим углеводистым блюдам. Для меня раньше не составляло труда поесть жареной картошки, мясного пирога, а сверху отполировать мороженым или пирожным, да еще со сладким чаем. Как только я оставила эти дурные привычки, вес перестал возвращаться. А если надо сбросить пару-тройку лишних килограммов, накопившихся за праздники, сажусь на диету для сладкоежек, и все возвращается в норму. Сейчас очень популярной становится леденцовая или конфетная диета, при которой питание состоит из одних конфет. Вам будет позволено съедать приблизительно 75 граммов леденцов в день и пить простую негазированную воду. И это все. Чем не рай для сладкоежек? Голодно? Съешь конфетку. и за неделю 3-5 килограммов как не бывало. Существует еще и шоколадная диета, одна из самых жестких. Придерживаться ее можно не более 5-7 дней и сбросить до 6 килограммов. Во время шоколадной диеты можно съедать только 80 граммов горького шоколада. Пить можно только кофе без сахара с обезжиренным молоком, но не раньше, чем через 3 часа после порции шоколада. Думаю, что можно заменить кофе чаем или водой, не все же любят кофе. Антонина, 39 лет. Можно сказать, что я практикую не совсем шоколадную диету, но мне очень нравится. За 2 недели я сбросила 5 килограммов и не ощущала никакого дискомфорта. Посчитав, что 7 дней на одном кофе и шоколаде – это очень жестко, пробовала шоколадную диету в чистом виде, продержалась 3 дня. При шикарном моральном самочувствии очень плохо было физически. Я нашла выход. Один день сижу на 80 граммов шоколада и кофе или чая, или воде. А на следующий день ем все, что захочется. И еще мое нововведение. Шоколад я ем с кофе, а вот воду пью через 3 часа. Не знаю, правильно ли это, но результат есть, и я им довольна.